«Не-е-е, это не рогатка, а скорее хлыст», — мотнул головой еще один имперец, седой старикан с блестящей залысиной. «Вставай, свозим тебя потом в лечебницу», — сказал Игнатов и помог ему подняться. «Но сначала разберемся с Филатовым». В это время Шустрик появился за стариканом, оплел его ноги хвостом и дернул. Имперец со всего размаху ударился лицом о землю. Пришел его черед орать и держаться за нос. «Какого черта здесь творится?» — вскипел Игнатов. «Под ноги, Сеня, надо смотреть, а не девицам подмигивать. Стар уже, а все туда же». Он зло взглянул на двух дам, медленно проезжающих мимо нас на карбиолете и с любопытством наблюдающих за происходящим. Встретившись с Ингатовым глазами, они смерили его презрительными взглядами и поспешно уехали. «Я же все это время сидел за рулем и просто наблюдал за происходящим. Ни на кого я не смотрел», — жалобно проговорил старикан, вытирая рукавом кровь, сочащуюся из носа. «Мне подсечку сделали». «Кто?» «Нет здесь никого, кроме нас». Игнатов бросил взгляд в мою сторону. «Я не знаю, но ни с того ни с сего». «Ни с того ни с сего», — передразнил его проверяющий. «Потом разберемся, а пока надо Филатова обыскать». Старикан вернулся к служебной машине и принялся рыться в бардачке. Толстяк наклонился над боковым зеркалом и рассматривал красный след на своем лице, а Игнатов и еще трое проверяющих двинулись к моей машине. В это время Шустрик появился за спиной одного из амбалов, подпрыгнул и толкнул его задними лапами. Мужчина отлетел на своего сослуживца, и они, не удержавшись на ногах, завалились на дорогу. «Какого лешего вы делаете?» — не на шутку разъярился Игнатов. «Под ноги смотреть надо». Меня толкнули в спину, амбал поднялся и принялся осматриваться. Я точно почувствовал сильный толчок. «Опять 25. Вы сговорились, что ли?» У Игнатова даже уши покраснели от возмущения. Я откинулся на спинку сиденья, положил руки за голову и с удовольствием наблюдал за представлением. «Шустрик молодец, хорошо работает. До сих пор никто его даже не заметил». «Да нет, инспектор, я правду говорю. Толкнули меня», — амбал осмотрелся, затем нагнулся и посмотрел под нашими машинами. «Ничего не понимаю». «Вот и я не понимаю, какого хрена вы творите». Бегом на осмотр транспортного средства Александра Филатова. С опаской оглядываясь, они шагнули к моей машине, но тут Шустрик снова вмешался. Он принялся бить их своим хвостом, то появляясь, то исчезая. «Вот он, ой, больно, здесь был, вот же он, ловите его», — закричал имперец, которого до этого Шустрик толкнул в спину. «Я тоже видел», — поддакнул ему второй, мелкий такой, «ай, ох, уф». Игнатов ошалелыми глазами мотал головой, пытаясь рассмотреть Шустрика, но тот появлялся всего лишь на мгновение, чтобы нанести очередной удар. Мужчины бросились в рассыпную, спасаясь от сильных ударов хвостом плетью. В это время старик и толстяк сели в свою машину и захлопнули двери, думая, что таким образом смогут спастись, но зверек и там их достал. С криками они выскочили и рванул в разные стороны. Не прошло и пары минут, как рядом не осталось ни одного имперца. «Ну что ж, похоже, меня некому проверять, и остановить тоже некому». Я завел свой седан и поехал в сторону лаборатории. Вскоре Шустрик присоединился ко мне. Он выглядел довольным и щебетал без умолку. Ему явно понравилось. Впрочем, мне тоже. Разложив моноросы и уложив в заморозку внутренности монорыбы, я занялся заказом Когана. На этот раз не требовалось ничего особенного, поэтому я использовал рецепты рода Филатовых и лишь немного усилил моной некоторые свойства растения и чуток добавил моноросов, сделав лекарство намного эффективнее. Мы с лекарем договорились созвониться, когда составы будут готовы, поэтому, перелив остатки средства от изжоги в пузатую колбу, я набрал номер лекаря. «Господин Саша, я таки вас слушаю», — уже после первого гудка ответил он. «Авраам Давидович, первая пробная партия готова. Как будет осуществляться передача?» «Вот об этом я весь день размышлял», — понизил он голос. «Очень рискованно нам встречаться по этому поводу. Ни мне, ни вам не нужны проблемы, поэтому лучше воспользоваться услугами третьих лиц». «Нет, этого точно делать нельзя», — твердо сказал я. «Свидетели нам ни к чему». «Хм, тогда, может, вы мне ночью их прямо к дому привезете? Сделаем все при свете луны», — предложил он. «Лучше нам вообще не видеться по поводу лекарств. Я придумал кое-что другое». «И что же это?» «У нас будет тайник. Я буду оставлять в нем лекарства, а вы чуть позже забирать. На колбах нет никаких опознавательных знаков, поэтому, если вас поймают с этим грузом, вы всегда сможете выкрутиться». «Да, выкручиваться я таки умею», — поддакнул он. «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Сразу за нашей лавкой с пряностями стоят заброшенные бараки. В одном из этих бараков я оставлю коробку с колбами. Также вложу инструкцию по применению. Некоторые средства я усилил, поэтому не стоит перебарщивать. Можно навредить». «Хорошо, хорошо, я все понял. Точное место тайника сообщу позже. Буду ждать». С шустриком на плече я вышел из склада и двинулся к баракам. На улице уже стемнело, поэтому прихватил с собой фонарик. В одном из домов увидел свет и заглянул в разбитое окно. В старом железном ведре тлели угли. Вокруг ведра сидели трое, жарили насаженные на палки сосиски и вели неспешную беседу. Присмотревшись, я заметил, что у них немытые нечесанные волосы, грязная одежда и стоптанные ботинки. Типичные бродяги. В прошлой жизни, в период юности и становления, я частенько использовал нищих и бездомных для своих целей. Они всегда знают больше остальных, могут выведать что угодно, передать послание или посылку. Из них получались хорошие информаторы и разведчики. Ведь они незаметны для окружающих, знают все закоулки и тайные тропы. К тому же всегда поддерживают и прикрывают друг друга, поэтому концов не найти, если кто-то захочет выяснить, от кого пришла смертоносная посылка. Короче, если с ними наладить отношения, выгода будет обеим сторонам. «Здорово, мужики!» Бодро поздоровался я, велел Шустрику вернуться в лабораторию и забрался в дом через окно. «Ну здорово, коль не шутишь», — ответил один, самый старый из них, в красной вязаной шапке на лохматой голове. Остальные настороженно уставились на меня и убрали сосиски с огня. «Вы здесь постоянно проживаете?» — спросил я и обвел взглядом помещение. В доме было довольно чисто. Ни ссора, ни грязи, ни разбитого стекла. Стояли старый покосившийся шкаф без одной дверцы и три лежанки, сделанные из частей дивана и старого тряпья. «Нет, господин, только лето проводим. Зимой в бараке холодно. Нет ни печи, ни окон. Замерзнем насмерть, если останемся». «Где же вы тогда зимуете?» — заинтересовался я. «По ночлежкам кочуем», — пожал он плечами. «Ясно», — кивнул я, вытащил из кошелька 300 рублей и протянул им, но никто даже не шелохнулся. «Это за что, господин хороший?» — подозрительно осведомился бродяга в красной шапке и поднялся с места. «С чего это такие подарки? Мы грязными делами не занимаемся». Остальные тоже встали и угрюмо уставились на меня. «Ну надо же, какие-то неправильные бродяги. Почему сразу грязными?» — улыбнулся я. «Я вас ни о чем не прошу. Помогаю от чистого сердца», — постарался быть убедительным. Это была полуправда. На самом деле я никогда ничего не делал просто так, а они мне могут пригодиться. Бродяги переглянулись. «То есть, ты ничего за это от нас не попросишь?» Все еще подозрительным голосом поинтересовался их предводитель, тот самый мужик в красной шапке. «Нет», — твердо сказал я, выдержав его настороженный взгляд. «Ну ладно, если от чистого сердца, то можно и взять», — пожал он плечами и кивнул остальным. Все забрали по купюре, поблагодарили за щедрость и пригласили к костру. Я не стал отказываться, поэтому нашел в соседней комнате обшарпанную табуретку и сел рядом с ними. Бродяги по очереди представились. Тот, в красной шапке, Эдик, худощавый с темным, обветренным лицом, Миша, и третий, Леня. Я знал, что они могут часами говорить о себе и жаловаться на судьбу, поэтому сослался на занятость и вышел. Начало положено. Вскоре они станут самыми верными мне людьми. Я двинулся к остальным баракам и вскоре нашел довольно неплохое место, где можно хранить лекарства. Это был подвал, который раньше, судя по всему, использовали для хранения овощей. Он сохранился в хорошем состоянии, и вход в него можно легко замаскировать, чтобы никто и не догадался, что под полом что-то есть. Я отнес в подвал коробку с лекарствами, позвонил Когану и объяснил, как найти. Тот заверил, что заберет их в самое ближайшее время. Заправив машину, я поехал к Лене, с которой мы договорились пройтись по магазинам и прикупить мне новые одежды. Шурик одевался довольно скромно и покупал вещи из дешевой ткани, но я привык к совсем другому, поэтому решил не экономить на себе. Благо, денег у нас было достаточно, и, судя по сумме поступлений, продажи шли очень даже хорошо. «Поехали в Глобус. Я знаю там хороший магазин мужской одежды», — предложила Лена, когда села в машину. «И кому же ты покупала мужскую одежду?» — уточнил я и внимательно посмотрел на нее. «Деду», — ответила она спокойно, пристегиваясь ремнем безопасности. Вскоре мы подъехали к самому большому торговому центру города и поднялись на второй этаж. Лена была права насчет магазина. В нем я смог подобрать себе все, что нужно, и даже старику Филатову теплый свитер с оленями купил. Думаю, он оценит. «Давай и тебе что-нибудь купим», – предложил я, когда мы вышли из магазина и направились к лестнице. «Мне ничего не нужно», – отмахнулась она. «Ага, наверняка хочет сэкономить мои деньги. Думает, что мы до сих пор перебиваемся с хлеба на воду. Глянь, какая симпатичная вещица», – кивнул я на прозрачную витрину, за которой блестели украшения. «Нравится тебе такая брошь?» Я указал на золотую брошь в виде лилии с каплями росы из прозрачных камней. Украшение стоило 1500 рублей, и в прежние времена Шурик не смог бы себе позволить сделать такой подарок. «Нравится, но мне не надо, честно. Отец и так дарит мне каждый день рождения по украшению, поэтому я куплю тебе его», прервал я ее и зашел в ювелирный магазин. Лена пыталась запротестовать, но я расплатился и велел упаковать вещицу в красивую коробочку. Как только мы вышли из магазина, я подарил ей украшение. Девушка засмущалась, но подарок приняла и в благодарность страстно поцеловала. Затем прицепила брошь к своей блузе и по пути останавливалась у каждой витрины, чтобы полюбоваться на себя. Когда мы почти дошли до выхода, из небольшого кафе на первом этаже торгового центра вышел младший Сорокин с одним из своих дружков. Увидев меня, он остановился как вкопанный. «Боря, расслабься, не трону я тебя», — усмехнулся я. «Неужели до сих пор не отошел от того случая в ресторане? Сам виноват. Просто не надо лезть ко мне. И почему до него никак это не дойдет?» Лена испуганно переводила взгляд с меня на него и обратно, и вцепилась мне в руку. «Что ты здесь делаешь?» — выдавил Боря. «Что за глупый вопрос?» Я указал на пакеты в руке с названием магазина. «Прикупил себе кое-что. Почему ты до сих пор на свободе?» — еле слышно спросил он. «А, так это ты на меня имперцем настучал», — догадался я. Вручив пакеты Лене, я грозно сдвинул брови и двинулся на Сорокина. Тот сначала попятился, затем развернулся и побежал к входной двери. Дружок с удивлением посмотрел ему вслед, пожал плечами и двинулся следом. «Эх, Боря, будешь так бегать от меня, совсем авторитет потеряешь. Что у тебя за разборки с Сорокиным? Что вы не поделили?» — спросила Лена, когда мы сели в машину. «Просто он слишком высокого мнения о себе. Думает, что ему все сойдет с рук. Но я доказал, что за поступки надо отвечать. У него влиятельный отец. Они могут испортить вам жизнь», — предупредила она. «Они уже не раз пытались это сделать, но до сих пор у них ничего не получалось. И в дальнейшем не получится. Будь осторожен». Конечно, я притянул ее к себе и поцеловал. Я отвез Лену домой и уже ехал к себе в лабораторию с пакетом яблок для Шустрика, когда позвонил Коган и сказал, что забрал коробку с подписанными колбами и завтра утром переведет обговоренную сумму. К тому же намекнул, что если им понравится качество лекарственных средств, то род Коганов готов закупиться для нужд всех своих лечебниц, а их, между прочим, несколько десятков по всей империи. Я, конечно же, выразил готовность помочь им, но про себя подумал, что с нынешним уровнем маны мне туго придется. Правда, можно использовать лишь обычные растения и не применять свои способности при создании лекарств, но тогда я не буду сам доволен своей работой, а это очень важно. Я привык все делать на совесть. Покормив Шустрика и потренировав его немного, я поехал домой и застал семейство за ужином. Насте и Лиде я тоже прикупил подарков, шелковый платок и золотые серьги. Они очень обрадовались и сразу поспешили к себе примерять подарки. Дед же, увидев свитер, недовольно покачал головой и напомнил, что у нас в доме идет ремонт, и каждая копейка на счету. Я не обратил на его брюзжание никакого внимания. Уже понял, что он довольно прижимистый, на всем экономит. После сытного ужина, состоящего из мясного рулета и пирога с персиками, я поднялся к себе в комнату. Из головы не выходило предложение Когана. Я даже не сомневаюсь, что ему понравятся лекарственные средства, поэтому большой заказ наверняка поступит. Но как мне его выполнить? Придется потратить много дней, а я не люблю рутинную работу. Как бы мне увеличить количество маны? Сколько бы я ни пытался повысить уровень с помощью артефакта баронессы, ничего не выходило. Заклинание, наложенное на рот, работало очень хорошо. Можно даже поздравить императора с тем, что у него такие хорошие заклинатели. Я принялся прокручивать в голове все возможные варианты. Мысленно смешивал эфиры, пытаясь найти нужную комбинацию, но все мои знания по этому вопросу так и не помогали найти решение. Когда я же хотел сдаться и лечь спать, мне в голову пришла одна идея. Я ее уже обдумывал ранее, но отложил, как непригодную, но теперь я взглянул на нее чуть иначе. А что, если... И тут словно вспышка осознания. Я понял, как увеличить уровень маны. Вскочив с кровати, выбежал из дома, сел в машину и поехал в лабораторию. Мне не терпелось изготовить то, что я задумал. Глава 12. Запершись в лаборатории, я выложил на стол все, что мне может пригодиться для изготовления зелья. Шустрик с любопытством следил за мной, перемещаясь по складу с яблоком в лапах. Так, вроде все есть. Я окинул взглядом стол, на котором стояли сосуды с настойками, коробки с высушенными моноросами и замороженные внутренности монозверей. Ну что ж, приступим. Я знал, что задуманное зелье может навредить мне, если что-то не учту или переборщу с эфирами, и вместо того, чтобы увеличить магический источник, просто сожгу его. Тогда придется навсегда распрощаться с алхимией. Этого я допустить не мог, поэтому приготовил несколько пипеток, мерный стакан и высокоточные весы. Я, конечно же, и без этих приборов мог отмерить эфиры, но все же решил перестраховаться. Без своей прежней силы не стоит полностью полагаться на себя. К тому же чужое тело могло подвести. Я полностью окунулся в алхимический процесс, нисколько не заботясь о времени. Тонкая полоска солнечного света пробилась из-под двери, когда я, вконец вымотанный и с полностью опустевшим источником, смотрел на разноцветные пузырьки, взметнувшиеся вверх из колбы. Зелье переливалось всеми цветами радуги, крутясь водоворотом. Оно было готово, но я не торопился пить его. Осталось только сомнение, поэтому для начала я должен попробовать всего лишь каплю и, если мне что-то не понравится, вывести эфир из своего тела. Но для этого нужна была мана, а ее совсем не осталось. Зажав подмышкой артефакт поглощения, я вышел из склада и двинулся к лесу. Утренняя прохлада заставила поежиться, а от росы намокли кроссовки и штанины, но все же я нашел несколько моноросов и заполнил немного источник. Этого мне вполне хватит, чтобы, если что, избавиться от эфира зелья. Возвращаясь к лаборатории, издали увидел, что у склада стоит старик Филатов и колотит дверь. «Эй, дед, ты чего?» – окликнул я его. Тот резко повернулся и, заметив меня, с облегчением выдохнул. Но тут же грозно сдвинул брови и рявкнул. «Где ты шастал всю ночь? И почему телефон с собой не взял?» Лида вся на нервах, испереживалась вся. «А что за меня переживать? Не маленький уже?» – пожал я плечами. Готовил очень полезное зелье. Я подошел к складу и отпер дверь. Мы зашли в лабораторию, в которой царил полнейший хаос после ночного эксперимента. «Это еще кто такой?» – дед указал на Шустрика, который лежал на матрасе и с довольным видом грыз очередное яблоко. «Знакомься, это Шустрик, мой питомец. Вынес его из анабласти», – ответил я и внимательно посмотрел на колбу с зельем, где водоворот уже успокоился и только пузырьки продолжали кружиться. «Ты в своем уме? Он же может быть опасен». Дед подобрал валяющийся стул и выставил перед собой, защищаясь от зверька, который, кстати, даже не думал нападать, а наслаждался лакомством. «Он опасен только для моих врагов», — отмахнулся я. «К тому же у него есть очень полезная способность». «И какая же?» Он осторожно поставил стул и медленно двинулся к матрасу, с любопытством рассматривая зверька. «Шустрик умеет телепортироваться», — ответил я и мысленно велел зверьку переместиться на полку под потолком. Тот взмахнул хвостом и оказался на указанной точке. Дед вздрогнул от неожиданности. «Ну и зверь, неужели слушается тебя?» – спросил он, когда я велел Шустрику вернуться на прежнее место. «А как же?» – с довольным видом произнес я, капнул на ладонь зелье и слизнул его. Многосоставный алхимический раствор быстро проник в мое тело и побежал по сосудам, распространяясь по всему организму. Закрыв глаза, я прислушался к себе, чтобы прочувствовать, как отзывается мое тело на зелье. Сначала ничего не происходило, но уже через минуту источник всколыхнулся, и импульс побежал по магическим каналам и энергоузлам. Неплохо. Если источник среагировал, я все правильно сделал. Эх, была не была. Я поднес колбу к губам и принялся пить слегка сладковатый состав с горьким послевкусием. «Шурик, ты что такое в себя заливаешь, а?» – встревожился дед. «Что ты опять задумал?» Выпив зелье до последней капли, я невольно поморщился и оперся руками о стол. Ответить сейчас я просто не мог, едва не взвыл от боли. Магический источник пульсировал, посылая сигналы по всему телу. Появилось чувство, будто внутрь меня засунули шары и начали надувать. Пальцы рук и ног начало колоть тысячами иголок. Я весь покрылся гусиной кожей, а внутренности будто кто-то размешивал лопатой. Не в силах больше вынести нестерпимую боль, я заорал во все горло и упал на пол, ударившись головой о плитку. «Сашка, что с тобой, Саша?» – послышался голос деда. Я слышал его приглушенно, будто он был за много метров от меня, но в то же время почувствовал, как он пытается поднять меня с пола. Я бы хотел ему помочь, но не мог. Тело стало ватным, конечности совсем не слушались. Меня посетила заманчивая мысль избавиться от эфира, выгнать средства из своего организма, но я понял, что не следует этого делать. Будь что будет. Промучившись еще немного, я просто провалился в темноту, потеряв сознание. Так даже лучше. Не хочу больше чувствовать то, что со мной происходит в эту самую минуту. Если помру, то огорчусь. Я уже привык к этому телу, к этому миру и к этим людям. Не хотелось бы оставлять их. К тому же для них смерть Шурика будет большим потрясением и горем. Хотя мертв он уже давно, но, кроме меня, этого никто не знает, а я всеми силами стараюсь заменить его. «Саша, ты меня слышишь?» Первое, что я услышал после того, как пришел в себя, приоткрыв правый глаз, увидел деда. По лицу старика стекали слезы, губы дрожали. «Слышу», — хрипло ответил я и осмотрелся. Я по-прежнему был в лаборатории, но лежал не на полу, а на матрасе. Шустрик сидел рядом и с любопытством заглядывал мне в глаза. «Ну и напугал ты меня», — старик вытер лицо рукавом. «Уже хотел Когану звонить, да ты сам очнулся. Что за дрянь ты выпил? Больно не было, поэтому я медленно сел, приложил руку к груди и обратился к своему источнику. Он вырос почти вдвое. Получилось», — воскликнул я и рассмеялся. «Что, дед, я увеличил свой магический источник», — выпалил я и вскочил с матраса. «С увеличением источника появились новые энергоузлы и меридианы, по которым сейчас струилась мана. Правда, ее было очень мало, ведь нужно время на восстановление, но я уже чувствовал, что тело стало сильнее и легче. Что за бред ты несешь, как это ты увеличил источник?» — недоверчиво проговорил дед. Поднялся с колен и отряхнулся штанины ссор и пыль, с помощью своего зелья. «Ага, так я тебе и поверил», — хмыкнул он. «Смотри, если помрешь от своих зелий, то с собой мать утянешь. Она и так до сих пор из-за Димы переживает. Не помру. Я знаю, что делаю», — отмахнулся и принялся за уборку. Я видел, что старик мне не поверил, но доказывать ничего не собирался. Не верит, его дело. Главное, что у меня все получилось, и теперь я могу накапливать в два раза больше маны. Ух, даже не терпится убедиться в этом. Старик помог прибраться и поторопился открывать лавку. Я же пошел домой. Во-первых, надо успокоить Лиду. Не стоит заставлять женщину переживать за меня. А, во-вторых, нужно выспаться и проверить мою гипотезу насчет увеличения количества маны за счет расширения магического источника. Все-таки я не до конца уверен, что правильно понял ситуацию с имперским запретом. Лида встретила меня вся в слезах. Увидев меня в дверях, она бросила на пол кухонное полотенце и крепко обняла. «Сынок, ты испугал меня. Ночью проснулась воды попить, а у тебя дверь нараспашку и постель пустая. Не стоит за меня так волноваться. Я был в своей лаборатории», — пояснил я и отстранил ее от себя. «В следующий раз возьми с собой телефон. Обязательно. А сейчас пойду спать». Устал, я двинулся к лестнице. «А как же завтрак?» — бросила она мне вслед. «Съем в обед», — ответил я, поднялся вверх по лестнице и зашел в свою комнату. Спать не хотелось, зелье придавало сил, но я должен был убедиться, что не оплошал и все правильно сделал, ведь мана быстрее всего накапливалась во время сна. Приняв душ, забрался под одеяло и быстро заснул. Мне приснились глаза, больше желтые глаза с темными прожилками. Проснулся я только к вечеру и с удовольствием отметил, что источник заполнился до прежнего уровня, только вот сейчас он в два раза больше, а значит, и маны тоже в два раза больше. В приподнятом настроении я спустился вниз и увидел деда, который как раз заходил домой. «Ох и устал я сегодня, за целый день ни разу не удалось присесть», — пожаловался он, опустился на скамейку и с трудом снял ботинки. «А ты как себя чувствуешь? Угробишь себя своими экспериментами?» «Все хорошо», — мотнул головой и предложил. «Слушай, а может нанять тебе кого-нибудь в помощники или вообще поставить продавца? Да и все, будешь ходить в лавку раз в день за выручкой». «Не-е-е, я свою лавку никому не доверю. А насчет помощника, хорошая идея, а то ты вечно где-то ходишь, помощи от тебя не дождешься», — проворчал он. «Есть хорошие ребята из отряда филатовских собиральщиков. Думаю, не откажутся подработать. «Отряд филатовских собиральщиков?» — усмехнулся я. «Да, они сами так решили называться», — улыбнулся он. В это время Лида позвала нас за стол. Не успели мы с дедом дойти до гостиной, как в дверь постучали. Время было уже позднее, поэтому мы все невольно напряглись. «Ты моноросы в дом не притащил?» — шепотом спросил дед. «Нет, все чисто». «Хорошо», — он открыл дверь и расплылся в улыбке. «Добрый вечер, баронесса». «Какими судьбами?» — на пороге стояла обворожительная Завьялова. «Мой эликсир вечной молодости работал на славу. Кажется, она стала еще красивее». «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич и Александр», — улыбнулась она, обнажив ряд белоснежных зубов. «Никто бы не догадался, что на самом деле она древняя старуха. Мы к вам по делу». Она немного сдвинулась в бок, и мы увидели женщину лет 60. Она выглядела встревоженной и мяла носовой платок в руках. «Добрый вечер. Проходите, пожалуйста», — пригласил дед. «Мы все прошли в гостиную. Баронесса представила нам свою подругу. Ее звали Жекина Елизавета Андреевна. Она была владелицей самой старой кофейни в городе. Я несколько раз проходил мимо этой кофейни и улавливал восхитительный аромат кофе, но так и не нашел времени зайти и насладиться напитком. Елизавета поделилась со мной своей бедой, и мне сразу пришло в голову обратиться к вам». Баронесса повернулась ко мне. «Уверена, вы сможете ей помочь». «А в чем дело?» — уточнил я. Елизавета тяжело вздохнула и начала свой рассказ. «Наш кофейный дом основал еще мой дед. Я с детства подрабатывала в кофейне, а когда отец умер, то кофейный дом перешел ко мне. Я всегда старалась привнести что-то новое, но потом поняла, что нет ничего лучше старых добрых рецептов, испытанных десятилетиями». Тут ее голос дрогнул, и женщине понадобилось время, чтобы совладать с эмоциями. Никто ее не торопил, все терпеливо ждали продолжения истории. Первый случай произошел несколько месяцев назад. К нам пришел завсегдатай и обвинил в том, что мы что-то подмешиваем в его кофе. Когда стали выяснять, что же случилось, оказалось, что после нашего кофе ему мерещится чудовище. «Почему он так уверен, что именно из-за кофе?» — уточнил я. «Да мы сами в этом убедились. Угостили его чашечкой, и через несколько минут он начал кричать от страха и прятаться под столом. Пришлось лекарей вызывать. Может, только у него такая реакция на кофе. Мало ли какие проблемы могут быть», — начал было дед, но Жекина прервала его. «Это было только начало. К нам начали приходить с жалобами и другие посетители кофейни. У одних тоже начались видения, у других была временная потеря памяти, а кто-то слышал несуществующие звуки». «Что за звуки?» — спросила заинтересовавшаяся Настя. «Разные. Будто на них поезд едет или кто-то рычит под кроватью. Мы сначала подумали на кофейные зерна, хотя покупаем их у проверенного поставщика. Закупили новые, в других местах, но жалобы продолжались. Пришлось закрыть кофейню, пока никто не пострадал. Не знаю, что и делать», — слезливо добавила она. «Сами вы свой кофе пьете?» — спросил я. «Нет, у меня проблемы с желудком, плохо становится». «А ваши работники пили кофе?» «Только Артем, кладовщиком у нас несколько лет работал. Он тоже сказал, что после чашки кофе ушел с работы и забыл, где живет. Хорошо, что знакомый по дороге встретился и проводил до дома». Утром память восстановилась. Она снова тяжело вздохнула и принялась теребить в руках носовой платок. «Ну так что, поможете Елизавете?» — спросила баронесса, прервав затянувшееся молчание. «Как мы можем помочь?» — развел руками дед. «Лучше полицию привлечь. Пусть экспертизы делают, работников и поставщиков проверяют. Вот этого не хотелось бы. Репортеры тут же разнесут весть об этом, и тогда кофейню придется закрывать. Никто к нам больше не придет», — покачала головой расстроенная Елизавета. «Пойдемте в вашу кофейню. Чтобы понять, что происходит, мне нужно самому все посмотреть». Я встал и решительно двинулся к двери. Баронесса с Жековой торопливо пошли следом. Шикарный автомобиль Завьяловой с водителем за рулем стоял на дороге у ворот, поэтому я не стал заводить свой седан. Вскоре мы подъехали к зданию кофейни и подошли к двери. «Надеюсь, вы мне поможете. Это дело всей моей жизни, поэтому я не могу просто закрыть кофейню», — сказала Елизавета, открывая ключом дверь. «Я бы хотела оставить кофейный дом в наследство своей дочери, но, если к нам никто не будет ходить, она просто разорится. Я сделаю все, что в моих силах». «Но дед был прав насчет полиции. Возможно, кто-то из вашего окружения нарочно вредит вам», — ответил я, осматриваясь. «Здесь было довольно уютно. Круглые столики, мягкие стулья, на стенах картины, пол выложен разноцветной плиткой. В воздухе витали ароматы кофе, корицы, карамели и рома. Судя по меню, что висело на стене, здесь также продавали свежую выпечку и различные десерты. Наверняка это место раньше пользовалось популярностью. Во всяком случае, я пожалел, что не заходил сюда раньше. «Покажите мне те зерна, что используете при приготовлении напитка», – велел я. «Идите за мной», – Жекина махнула рукой, прошла за стойку и открыла узкую дверь. «Вот здесь у нас все хранится». Я прошел в небольшое помещение, похожие на подсобку в нашей лавке. На полках стояли бутылки с добавками к кофе, ингредиенты для выпечки, различная посуда, а также два мешка с кофейными зернами. Закрыв глаза, я втянул носом и погрузился в мир эфиров. Ароматы приятно защекотали нос. Кофе, ваниль, клубника, дробленые орехи, шоколад, мед. Мне тут же захотелось чашечку горячего кофе со сливками и ванильным сиропом. Когда открыл глаза, увидел, что женщины напряженно всматриваются в мое лицо и в нетерпении ждут вердикта. «Здесь все, что вы используете при создании напитка», — на всякий случай уточнил я. «Да, больше мы продукты нигде не держим», — заверила она. «Для того, чтобы быть уверенным в себе, я проверил каждую бутылку, коробку и мешок, вдыхая эфиры, но так и не нашел ничего, что привело бы к галлюцинациям и потере памяти. Здесь все чисто», — наконец ответил я. «С продуктами проблем нет. Значит, вредит кто-то из тех, кто готовит кофе. Этого не может быть», — твердо заявила она. «Милая, почему ты так в этом уверена?» — уточнила баронесса. «Вдруг среди твоих работников есть?» «Этого не может быть», — повторила она. «Я сама готовлю кофе. Моя дочь работает официанткой, а мой двоюродный племянник Артем помогает с покупками и с уборкой. Я им доверяю как себе. Я видел, что она уверена в том, что говорит. К тому же, если Елизавета сама готовит кофе, то точно знает, что кладет в него. Не может же она травить своих гостей». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда приготовьте мне кофе так, как обычно это делаете. Что-нибудь добавить?» «Нет». Я развернулся, вышел в зал и занял столик у окна. Баронесса присоединилась ко мне, когда Жекина принялась готовить напиток. «У вас есть какие-нибудь предположения?» — вполголоса спросила она. «Никаких. Хотя есть подозрения насчет ее дочери. Возможно, она не хочет посвящать свою жизнь работе в кофейне, поэтому намеренно саботирует». «Не ед», — протянула Завьялова и покачала головой. «Оксаночка чудесная девушка. У нее рано умер отец, поэтому они с Лизой неразлучны и очень любят друг друга. Она бы не стала вредить матери. К тому же никто не заставляет ее работать в кофейне. Это полностью ее решение». «Хм, тогда у меня больше нет предположения», — пожал я плечами. В это время подошла Елизавета и поставила передо мной чашку кофе, от которого поднимался ароматный пар. Я только хотел сделать глоток, как резко дернулся и чуть не пролил на себя горячий напиток. «Что случилось?» — встревожилась баронесса. Вдвоем они настороженно уставились на меня. «В кофе яд», — спокойным голосом ответил я и посмотрел на опешившую Жекину. «Не может быть, там только зерна и вода. Я же сама делала». На глазах женщины выступили слезы. «Покажите мне весь процесс приготовления», — велел я и со звоном поставил чашку в блюдце. Мы снова прошли за стойку. Елизавета зачерпнула горсть обжаренных зерен кофе, насыпала в кофемолку и принялась вручную перемалывать. «В это самое время я учуял тот самый эфир яда. Откуда у вас эта кофемолка?» — спросил я. «Она принадлежала еще моему деду. Совсем недавно я ее нашла на чердаке и решила использовать. Она до сих пор отлично перемалывает». «А что, все дело в ней?» — ответил я и принялся ее осматривать. «Но это же всего лишь. А это что такое?» — я показал на жирный подтек на деревянном боку кофемолки. «Я помню, как дед смазывал механизм каким-то маслом, чтобы ничего не заржавело и хорошо работало. Правда, я так не делаю». Я наклонился и втянул носом. «Все ясно, ядовитый эфир исходит от масла. Скорее всего, со временем оно испортилось и стало ядовитым. Масло было изготовлено из какого-то монороса. Не пользуйтесь этой кофемолкой. Масло превратилось в яд и отравляет ваш кофе», — сказал я. «Хорошо, поняла», — еле слышно ответила женщина и добавила. «А ведь и правда, все началось, когда я достала с чердака эту кофемолку и начала пользоваться. И как я сама не догадалась». Она покачала головой. «Выбрасывай эту чертову штуковину и открывай кофейню. Я буду твоим первым гостем», — Завьялова приобняла подругу. Женщины поблагодарили меня за помощь, но я отказался брать деньги. Иногда нужно делать добрые дела бескорыстно. Вернулся я до дому пешком, наслаждаясь вечерней прохладой и звездным небом. На следующий день я решил пойти с отрядом в Анобласть, поэтому с самого утра занялся изготовлением зелий, которые могут пригодиться. Карабину я не очень доверял, в отличие от своих зелий. Вот они-то меня точно никогда не подводили. Взяв с собой Шустрика, я подъехал к воротам, где уже собирались другие охотники. Дядя Коля поприветствовал меня и еще раз поблагодарил за помощь раненому пантерой-охотнику. Того осмотрели лекари Когана и отпустили домой, ведь их помощь уже не была нужна. На этот раз охотники выполняли заказ по шкурам вепри. Мы проехали совсем немного и разошлись в разные стороны. Охотники пошли на поиски монозверей, я же хотел пополнить запас моноросов, которые потратил на заказ Когана. Не успел я углубиться в лес, как Шустрик нервно задергался и защебетал. «Что случилось? Ты чего-то боишься?» Зверек нервно забил хвостом и вдруг пропал. Я хотел вернуть его обратно, но тут услышал сверху шорох. Запрокинув голову, увидел в густой кроне гигантского дерева те самые желтые глаза из сна. Они, не моргая, смотрели на меня так, будто видели насквозь. Я уже полез за пробиркой пурпурного отравителя, как внезапно почуял эфир и остановился. Это было так неожиданно, что я невольно замер. Даже не предполагал встретить в этом мире такое. Эфир принадлежал существу с желтыми глазами. Глава 13. Я втянул носом эфир и почувствовал явную угрозу. Существо не нападало, но предупреждало. Я чувствовал, что если попытаюсь навредить ему, оно ответит тем же. С подобными существами мне довелось встречаться в прошлой жизни. Их называли сингарами. Правда, в моем мире они выглядели несколько иначе. Легко изменяющиеся полупрозрачные фигуры, сотканные из еле различимых нитей энергии. Сингары обитали на острове эльфов и были их посланниками. Сингар-эльфы отправлялись с сообщениями либо о начале войны, либо с уведомлением о торговых операциях, да вообще много для чего. Существа могли общаться мысленными образами или с помощью эфиров. Вот и сейчас я ощутил эфир, предупреждение. Уродец с желтыми глазами был разумен, а значит, еще опаснее, чем любой другой зверь. Однако он не хотел нападать. Я это знал наверняка, ведь тогда бы почуял совсем другой эфир. Чтобы успокоить желтоглазого, я сорвал лист растения с хорошим успокаивающих свойством, растер его между ладонями и, вдохнув полной грудью, сдул в сторону уродца облачко эфира. Существо с шумом втянуло воздух и задвигалось. На землю попадали листья и мелкие ветки. В следующее мгновение оно спрыгнуло на землю и вытянулось в полный рост. Я невольно напрягся, рассматривая худощавое жилистое существо ростом не меньше 2,5 метров, с черной лоснящейся кожей. Охотник говорил про зубастую пасть и рога, но ничего подобного не было. Обезьянья морда, острые уши и невероятно большие глаза. Оно сорвало лист дерева, засунула в рот и начала интенсивно жевать. Дает понять, что не хищник. Я же повесил карабин на плечо, убрал пробирку с ядом в патронтаж и продемонстрировал ему ладони. Я хотел показать, что не собираюсь на него нападать. И существо поняло меня. Осмотревшись, оно подбежало к дереву с ярко-розовыми плодами размером с дыню, сорвало один плод и покатило ко мне по земле. Ясно, хочет угостить и подружиться. Мне ему нечего подарить, поэтому я поднял плод с земли и приложил руку к груди. Существо кивнуло, еще с минуту изучало меня и скрылось в лесу. Я подождал немного, думая, что оно может вернуться, но желтоглазый так и не объявился. Я втянул носом эфир плода и понял, что по свойствам он похож на землянику. Однако есть я его точно не стану. Ситуации с моноросами показали, насколько они могут быть опасны. Выбросив монорос в ближайшие кусты, я позвал Шустрика, который, кстати, явился не сразу. Видимо, эти два необычных зверя не ладили друг с другом. Усевшись на моем плече, он настороженно оглядывался и, только удостоверившись, что существа рядом нет, успокоился, вытащил из рюкзака яблоко и принялся им хрустеть. Собрав нужные моноросы, я вернулся к охотникам, которые привязывали убитых вепрей за задние ноги к вездеходу. Кузов грузовика заняли 2 огромных вепря, поэтому остальных пришлось волочить по земле, подстелив рогожу. Когда мы выехали из Анобласти и ворота за нами закрылись, довольный охотой дядя Коля пообещал выплатить охотникам премии. Мужчины заметно оживились и в приподнятом настроении взялись за разделку туш. Я же попрощался со всеми и поехал домой. Из головы не выходила встреча с существом, поэтому я выгрузил моноросы на склад и поехал к князю Савельеву. Уж он-то должен знать, кто обитает в Анобласти, в которой их род охотится уже несколько поколений. Князь был дома, поэтому дворецкий сразу проводил меня к террасе, на которой Владислав Андреевич пил чай со своей женой. Княгиня сухо поздоровалась со мной, а князь дружелюбно улыбнулся, пожал руку и пригласил к столу. Я не стал отказываться, ведь действительно был голоден, а стол, как обычно, ломился от вкусностей. «Владислав Андреевич, вы знаете всех существ, что обитают в вашей анабласти?» — спросил я, когда сытый и довольный откинулся на спинку стула. «Нет, Саша, хотя у нас есть каталоги, которые составляли ученые-биологи, исследовавшие животный и растительный мир аномалий, да и исследуют до сих пор, так как анобласть постоянно меняется. Из-за этого подобные каталоги не совсем точны. Они обновляются каждый год, да и выпускают их несколько издательств. Можно мне посмотреть эти каталоги?» «Да, конечно», — князь приказал дворецкому принести требуемое, и вскоре передо мной лежала объемистая книга в мягкой обложке. «Это последний выпуск журнала», — сообщил мне князь, «на сегодня самый авторитетный ежегодно обновляемый каталог». Я благодарно кивнул и погрузился в чтение. Содержание состояло из 4 разделов: растения, грибы, животные и экзоты. Быстро перелистав первые 3 раздела с фотографиями и подробными описаниями, я дошел до экзот. Этот раздел тоже делился на несколько частей. Необычные растения меня мало интересовали. Я и так знал о них намного больше, чем любой ученый-биолог, поэтому сразу перешел к части «Малоизученные существа». В этой части раздела фотографий было мало, больше просто описаний со слов биологов или охотников. Я нашел упоминание о шустрике. Даже фото имелось, сильно размытое, но по серебристому блеску шерстки, хвосту с кисточкой и большим ушам можно было узнать моего зверька. Ученые его назвали Мурипортом. Так себе название. Ученый по фамилии Трегубов написал, что мельком видел зверька, но тот перемещается с огромной скоростью, поэтому поймать и изучить не удалось. Похоже, этот Трегубов даже не понял, что шустрик телепортируется. Пролистав до самого конца каталога, я не нашел никакого упоминания о желтоглазом существе. «Владислав Андреевич, в вашем каталоге нет того существа, которое я сегодня встретил». «Да, и кого же ты встретил?» – заинтересовался он. Я подробно описал уродца, но умолчал, что оно разумное. Не хватало еще, чтобы князь посчитал его за угрозу и объявил на него охоту. Помню, один из охотников рассказывал про такую зверюгу, но описывал по-другому. «Да, я слышал об этом. Острые зубы, длинные когти и тому подобное. Возможно, это разные существа, ведь этот явно не хищник. Строение морды, зубы, все говорит о том, что он травоядный. Не знал, что ты так хорошо разбираешься в животных. А почему он тебя заинтересовал? Хотелось бы знать, с кем можно столкнуться в анабласти, чтобы лучше подготовиться к рейдам», — ответил я, хотя интересовался совсем по другому поводу. «Во-первых, желтоглазый сам ко мне вышел. Можно предположить, что он знает о моей способности чувствовать эфиры, и поэтому пытался наладить со мной контакт. Вряд ли он выходит ко всем охотникам, ведь те бы его наверняка убили. Во-вторых, меня интересовало, зачем ему понадобилось выходить к человеку. Ему явно что-то надо, иначе бы он просто сбежал подальше или спрятался и не показывался». Я поблагодарил князя за гостеприимство, отдал дворецкому каталог и сел в машину. Пока возвращался в лабораторию, придумал зелье с летучим составом, которое должно многое рассказать Сингару обо мне. Уверен, он будет ждать моего возвращения, и я постараюсь выяснить, что именно ему от меня нужно. Прибрав моноросы и накормив шустрика, я выбрал те эфиры, что покажут мое доброжелательное отношение к существу при нашей следующей встрече. В основном это были эфиры цветов, таких как пион, ландыш, фиалка и лаванда. Также добавил немного древесного эфира. Получились неплохие духи, но все же зелье должно располагать, а не привлекать или очаровывать. Чтобы проверить зелье на деле, я капнул им на шустрика. «Ну что, поехали знакомиться к моим родным», — сказал я, посадил его на плечо и поехал домой. Первой зверька увидела Настя. Она как раз подметала крыльцо. Наверняка Лида ее за что-то наказала, сама бы она не стала заниматься уборкой по собственному желанию. «Кто это такой?» Она отбросила веник в сторону и побежала мне навстречу, едва я зашел в ворота. «Шустрик, мой питомец», — пояснил я и погладил зверька по серебристой шерстке. «Ух ты, какой же он хорошенький! Можно взять на руки?» «Можно. Теперь он будет жить с нами». Я аккуратно передал шустрика сестре и мысленно предупредил его, что она — друг. «Только будь осторожна, не сделай ему больно, он может сильно ударить хвостом. Мог и не говорить, у меня вообще-то было целых два кота, и что же с ними стало, убежали, тяжело вздохнула она, прижала Шустрика к себе и погладила, тот защебетал и прильнул к ней, вот же хитрюган, знает, как понравится. Мы зашли в дом, Лида отнеслась с подозрением к зверьку и первым делом спросила, не заразен ли он, я уверил, что Шустрик не больной, дед недовольно покачал головой, увидев питомца на руках Насти, но ничего не сказал. Вообще старик Филатов с недоверием относится ко всему новому, особенно к тому, что пришло из Анабласти. Про монозверей в имперском запрете ничего не было сказано, но он все же опасался, что проверяющие могут придраться и к Шустрику. Но я напомнил, что зверек умеет телепортироваться, поэтому им предстоит сначала поймать его, чтобы что-то доказать. Перед тем, как ехать в рейд, я попросил деда позвонить представителям аптекарских родов, с которыми мы работаем, и пригласить их к нам на ужин. Через час к нам подъехали Армен Иванишвили, Владимир Зощенко и Ванли. «Александр, продажи идут просто превосходно», – проговорил Зощенко, с аппетитом уплетая кусок мясного пирога. «Мы уже получили заказ от одной из лечебниц. Поддерживаю», – шмыгнув своим крупным носом, – сказал Иванишвили. Он аккуратно намазывал сдобную булку персиковым вареньем. «Нам пришлось взять в аренду дополнительную технику, чтобы успевать пополнять запасы лекарств. Надпись про рецепты от рода Филатовых сработала на отлично. Правда, покупатели теперь просят все лекарства только по вашим рецептам. Делайте как мы», – предложил Ванли, поедая творог, сдобренный жирной сметаной. «Если у меня просят таблеточку от сердцебиения, я отправляю их в вашу аптеку, Владимир. А когда нужна мазь от ушиба или перевязочный материал, то к вам, Армен. Превосходная идея», – похвалил я. «Таким образом вы не конкурируете и помогаете друг другу. Но я, пожалуй, увеличу перечень лекарств для ваших аптек, чтобы самое необходимое можно было купить в одном месте. Однако ваши направленности останутся прежними. Просто теперь все сердечники будут знать, что при экстренном случае можно купить капли в аптеке рода Ван. Но если нужно качественно и долго лечить сердечную болезнь или при различных пороках, где требуются определенные средства, то только к Зощенко». «Хорошо придумал, Сашка», – похвалил дед. «После ужина мы вышли на крыльцо с чашками кофе, продолжая обсуждать лекарства, которые могут пригодиться всем трем родам. Вскоре поднялся ветер, вдали засверкало, загромыхала гроза. Наши гости засобирались домой, пока не пошел дождь. Дед проводил их до ворот, а я втянул носом запах приближающейся грозы. На мгновение мне даже показалось, что я снова валериан и сейчас стою у окна своей башни и чувствую приближение чарующего и одновременно зловещего явления природы. Вовремя строители крышу поменяли, а то опять бы дом залило», — сказал дед и невольно поежился, когда очередная ослепительная молния сверкнула в темном небе. «Ты с ними расплатился?» «Еще нет. Пока все работы не закончат, ни копейки не заплачу». Лида попросила еще в гостиной камин переложить и на кухне пол поменять. «Вот когда все сделают, тогда и расплачусь». «Ладно, тебе решать». Мы зашли в дом и разошлись по своим комнатам. Авраам Давидович Коган после собрания в лечебнице вернулся в кабинет и просмотрел журнал поступивших и выписавшихся пациентов. Затем перелистал истории болезни и с довольным видом набрал знакомый номер. «Здравствуй, Авраамчик», – послышался добродушный голос. «Здравствуйте, отец. Я таки рад вас слышать. Надеюсь, вы в добром здравии. Со мной все хорошо. Боги любят нас. Знаю, ты не звонишь без повода, поэтому я весь во внимании. Витаки, как всегда, очень проницательны. Я звоню по поводу Александра Филатова. Он изготовил для нас кое-какие средства, и они таки оказались очень действенными. Есть случаи, когда одного приема лекарства хватало, чтобы справиться с тяжелым состоянием или остановить прогрессирующую болезнь. Я не ошибся в Александре. Он способный и даровитый аптекарь. Очень хорошо». По голосу лекарь понял, что отец улыбается. Не зря дурак Сорокин так разбушевался. «Хе-хе-хе, договорись с этим Филатовым, чтобы он обеспечил лекарствами все наши лечебницы, особенно те, что находятся в столице». «Хорошо, отец. Правда, он таки просит большие суммы», – несмело проговорил он. «Плати, Авраамчик, плати. С таким козырем, как Филатов, мы очень быстро обгоним не только Сорокиных, но и...» «Ну да ладно, не будем предаваться мечтам, лучше сделать их реальностью. Хорошего дня тебе, сынок, и состоятельных пациентов». «Спасибо, отец, будьте здоровы». На следующее утро прямо на рассвете мы с дедом и отрядом собиральщиков пошли в лес. Я выпил зелье сердца титана и рванул по пересеченной местности. За прошедшее время тело уже неплохо окрепло, да и мышцы появились. Но этого недостаточно, поэтому решил заниматься до тех пор, пока я не приближусь к возможностям своего прежнего тела. Шустрика я взял с собой и продолжил тренировку. Он безошибочно выполнял все, что я ему говорил, и с легкостью перемещал с помощью телепортации на большие расстояния довольно тяжелую ношу. Один раз ему удалось переместить на несколько метров вперед камень, который я сам едва смог сдвинуть с места. Возможно, он мог бы и дальше с ним перемещаться, но я боялся навредить своему питомцу, поэтому похвалил его за усердие и предложил пойманную стрекозу. Зверек отказался от угощения и неприязненно посмотрел на меня. «Ага, значит, не угадал, не ест он такое». Ну что ж, яблоки так яблоки. Вернувшись из леса, я помог деду разложить траву в сушилку и перебрал и отсортировал ягоды. Лида пообещала сама сварить варенье и принести в лавку. «Я выбрал себе помощника», — с довольным видом сказал дед, когда мы сели за стол. «Зовут Валерка, толковый парень, очень усердный и все схватывает на лету. Он младший сын Вовы Зощенко. Ты уверен, что он согласится целыми днями работать в лавке?» — спросил я. «Уже согласился. В этом году он академию закончил, только вот работу найти не может, а в отцовских аптеках работать не хочет. Говорит, там ему никак не проявить свои способности. А у нас он как собрался проявляться?» — усмехнулся я. «Ты предупредил, что нам нужен помощник в лавку, а не в лабораторию. А нас такие слухи по городу ходят, что он думает, будто мы подпольно изготовляем лекарства. Ну вообще-то так и есть», — пожал я плечами. «Да, но он об этом знать не должен», — понизив голос, проговорил дед. «Ни на кого положиться нельзя. Поэтому при Валерке никаких дел не ведем и ничего такого не обсуждаем. Ясно?» «Да, ясно, ясно». Я уже потянулся к тарелке с яичницей, как на столе завибрировал телефон. Это был Ваня. «Ты чего в такую рань?» — спросил я, взглянув на часы. «Сашка, беда», — послышался встревоженный голос друга. «На Тверцовской шахте обвал, людей завалило. Отец велел собраться всем нашим магам и ехать на помощь, а то спасатели из Твери долго ждать. Ты с нами?» Из памяти прежнего владельца тела я знал, что Тверцовская шахта находится на другой стороне Анабласти, и там добывают кристаллы, которые образовались в земле под влиянием аномалии. Шахта принадлежит младшему брату князя Савельева, дяде Коле. «Конечно, заезжай за мной, но сначала заскочим в лабораторию. Думаю, нам могут пригодиться зелья». «Хорошо, через 5 минут буду. Собирайся». Я сбросил звонок и поспешил к двери. Отличная возможность проверить действие зелий, которых я здесь еще не применял. Глава 14. Мы с Ваней подъехали к лаборатории. Он ждал меня в машине, пока я распихивал в патронтаж те зелья, что могут пригодиться. На самом деле их было совсем немного, ведь из-за отсутствия маны я не делал их впрок, поэтому прихватил с собой несколько колб с концентратами, из которых можно будет составить несложное зелье. «Все, я готов», — сказал я, сев в машину и захлопнув дверь. «Наш отряд охотников уже там». Ваня нажал на педаль газа, и машина резко рванула вперед. Отец звонил только что. «Похоже, туго придется. Пыль поднялась, ничего не видно. Глубина завала неизвестна. Даже не знают, жив там кто-нибудь или нет. Из-за чего обвал случился, приедем и все узнаем». Отец говорит, что дядя Коля сам не свой. Хотел уже своими силами начать расчищать обвал, да отец запретил, чтобы хуже не сделать. Ждут, когда пыль осядет, и будут понемногу продвигаться вперед. В этом деле торопиться нельзя. «Не уверен», — задумчиво проговорил я, глядя на мелькающие дома за окном. «Почему?» — спросил Ваня, но я не стал отвечать. «В моей прошлой жизни был случай, когда люди провалились в катакомбы заброшенного города и, если бы я не оказался рядом, наверняка бы все погибли от ядовитых испарений, выходящих из-под земли. Правда, все же пришлось готовить им снадобье, очищающее организм от отравления, ведь даже тех нескольких минут, пока я пробирался к ним, хватило, чтобы надышаться этой дрянью. До шахты мы добирались целый час. Сразу за городом мы съехали на проселочную дорогу, которую сильно размыло после ночной грозы. Два раза даже пришлось выходить из машины и выталкивать ее из грязной лужи. В итоге я весь заляпался и промочил кроссовки. Еще издали виделось серое облако пыли, висящее над лесом, поэтому, когда мы подъехали к огороженной территории шахты, стало понятно, Почему князь Савельев велел дождаться, когда пыль уляжется? Мы будто попали в густой туман, внутри которого виднелись неясные тени и непонятные очертания. Мы прошли через раскрытые настежь ворота и подошли к толпе охотников, среди которых были оба брата Савельева. «А почему бы просто не сдуть всю эту пыль?» — спросил Ваня и взмахнул рукой, создавая порыв ветра. «Стой, не смей так делать!» — воскликнул дядя Коля. Но было поздно. Заклинание уже сработало, и порыв ветра вместо того, чтобы сдуть пыль, поднял мельчайшие частицы, которые уже опустились на землю, что еще сильнее осложнило ситуацию. «Ну вот кто тебя просил?» Натянув на нос ворот свитера, дядя Коля уже потянулся к племяннику, чтобы отвесить оплеуху, но вовремя остановился, сообразив, что не следует устраивать разборки при всех. «Владислав Андреевич, что случилось? Из-за чего произошел обвал?» — спросил я у князя. «Пока не знаем. Охрана говорит, будто сначала послышался негромкий хлопок. Пока все не разберем, ничего не сможем выяснить. Сейчас ждем кинологов с собаками. Должны вместе со спасателями из Твери приехать. Откуда такая пыль?» Сморщил я нос. Мне сразу вспомнился рыбий пузырь, который использовали охотники новгородской аномалии. Мне бы он сейчас тоже не помешал. Дышать тяжело и чувствуется, как пыль оседает в горле и в легких. Эта порода, похожая на мел, она всегда возникает над залежами кристаллов, поэтому здесь ее довольно много. Ясно. А сколько человек под обвалом? 12. Надеюсь, все живы. Он тяжело вздохнул и помял переносицу. Сейчас выясним. Я решительно двинулся ко входу в шахту. Саша, стой. Не смей туда лезть. Не хватало еще, чтобы ты пострадал. Схватил меня за плечо князь. Я никуда лезть не собираюсь. Просто кое-что поверю. Что именно? Он продолжал крепко держать меня. Где сейчас ваши люди и можно ли начать расчистку? Пояснил я и освободился из захвата. «Но как ты собираешься это делать?» Не унимался он. С помощью своего питомца я щелкнул пальцами, и шустрик появился на моем плече. «Это Мурипорт. Кстати, он есть в вашем каталоге». Савельев недоверчиво посмотрел на зверька, который фыркал из-за пыли и не обращал на него никакого внимания. «Хорошо, но я с тобой». Мы вдвоем двинулись к шахте, однако остальные тут же последовали за нами. Ваня зашагал по другую сторону от меня и шепотом спросил: «Ты что-то задумал? Отправлю Шустрика на разведку. Только не говори, что ты можешь видеть его глазами», — хмыкнул друг. «Нет, не могу. Такая способность есть только у приручителей магических существ. Я же просто умею слушать. Шустрик мне обо всем доложит». «Ага, как же, так я тебе и поверил. Твой Шустрик только щебечет, как птица. Как он сможет объяснить? Поверь, я понимаю своих питомцев, какие бы звуки они ни издавали», — заверил я. Возле входа стояла такая плотная пелена, что дальше метра ничего не было видно. Несколько мужчин подошли к нам, раздали всем маски, защищающие от пыли, и доложили князю, что пытались докричаться до шахтеров, но ответа не последовало. Люди либо слишком далеко от входа и просто не услышали, либо их завалило, и в живых никого не осталось. «Я не понял, а где Веригин?» — взревел дядя Коля, осматриваясь. «Он отвечает за безопасность в шахте и должен быть постоянно здесь. Инженер сейчас подъедет», — сказал один из мужчин. «Он уехал позавчера в Тверь». «В Тверь? А я почему об этом не знаю?» — взорвался он. «Что за своеволие?» Ответа не последовало. Мужчины быстро разошлись, растворившись в тумане. Никто не хотел попасть под горячую руку владельца шахты. Я приблизился к входу, где виднелись куски осыпавшейся земли, камни, поломанные подпорки и помятая стальная сетка. Втянув носом, я почувствовал запах гари, сырой земли, топлива и эфир страха. Его было много, очень много. Люди, находящиеся в шахте, находились в панике. С одной стороны, это было хорошо, ведь тогда получается, что живые в шахте остались. Но, с другой, они очень боялись. Я мысленно приказал Шустрику найти людей и доложить мне. Взмахнув хвостом, зверек пропал. Князь Савельев удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Прошло не более минуты, как Шустрик появился на моем плече и быстро заверещал, энергично двигая ушами. «Ну, что он говорит?» — с нетерпением спросил Ваня. «Люди есть. Он их видел», — пояснил я. «Они живы?» — несмело спросил князь. «Да, живы, но Шустрик не умеет считать, поэтому точного количества не скажет. Мы можем поступить по-другому. Дайте мне лист бумаги и ручку». Владислав Андреевич велел принести то, что я попросил, и вскоре мне передали блокнот и ручку. В это время к нам подошли все, кто здесь был, и наблюдали за происходящим. На первом листе блокнота я написал, что мы пытаемся спасти их, поэтому нам нужно знать, где они и сколько их. Шустрик пропал, сжимая в передних лапках блокнот и ручку. На этот раз ждать пришлось несколько минут. Когда Шустрик вернулся, дядя Коля забрал у него блокнот и прочитал вслух. «Нас 12. Мы примерно в 300 метрах от входа, в камере слева, сразу за станцией, замурованы. Тяжело дышать и хочется пить. Один раненый. Фуха, живы!» С облегчением выдохнул он. «Надо их вытаскивать. Пока будем ждать спасателей, они там просто-напросто задохнутся». «Баллоны с кислородом есть?» — спросил я. «Есть, но какой от них толк, если...» «Несите сюда», — велел я. Мужчины вопросительно уставились на дядю Колю. Тот кивнул, подтверждая. Пока двое издали катили к нам скрипучую тележку с баллонами, я написал записку, где велел дать лекарство раненому, и отправил с Шустриком вместе с зельем исцеления. Я не знаю, что случилось с раненым шахтером, но зелье снимет боль и воспаление. Когда работники прикатили тележку с баллонами, Шустрик вцепился в один из баллонов и пропал. Затем явился, схватил следующий и снова исчез. «Он что, в шахту баллоны переносит?» — изумленно посмотрел на меня дядя Коля.